«Случались ли у тебя еще такие же внезапные пробуждения?» — небрежно осведомился он. Абсолютная тишина повисла в комнате. Удивленный, он взглянул на Лессу. Все краски исчезли с ее лица. «В тот день, когда Фекс напал на Руат Холт», — прошептала она едва слышно. Глаза девушки были широко открыты и неподвижны. Пальцы с побелевшими костяшками вцепились в край стола. Она молчала так долго, что Флар уже начал беспокоиться. «Расскажи», — мягко попросил он. Она заговорила невыразительным, бесстрастным голосом, словно читала одну из традиционных баллад или рассказывала историю, произошедшую совсем с другим человеком. «Я была ребенком, 11, всего 11 оборотов. Я проснулась на рассвете». Голос ее затих. Глаза по-прежнему смотрели куда-то в пространство, словно наблюдая события, случившиеся давным-давно. Страстное желание утешить ее охватило Флара. Внезапно он понял, какой неизбывный ужас носит она в сердце. Его поразило, что он не подумал об этом раньше. Мнемин сообщил ему, что Лесса очень обеспокоена. «Не хватает только, чтобы ее душевные страдания разбудили Рамоту», — укоризненно добавил Бронзовый. Потом его тон изменился. Он передал, что Ргул наконец-то вылетел вместе со своими юными учениками, но в таком настроении, что Хат, его дракон, совершенно сбит с толку. Неужели Флару нужно перебудоражить всех и каждого в этом вере? «О, помолчи!» — тихо бросил Флар. «Что?» — спросила Лесса. Голос ее был уже нормальным. «Я не тебе, дорогая моя госпожа», — заверил он ласково, улыбнувшись и стараясь показать, что не заметил ее странного оцепенения. «Мнемент в последнее время слишком часто лезет с советами». «Каков всадник, таков и дракон», — съязвила она. Рамота гулко зевнула. Лесса мигом вскочила и бросилась к ней. Стройная, изящная фигурка девушки застыла перед шестифутовой головой зверя. Она смотрела в сияющие, переливчатые глаза Рамоты, не замечая, как нежность и обожание проступают на ее лице. Флар скрипнул зубами. Он ревновал. Да, во имя первого яйца он ревновал к дракону, на которого изливалась вся эта любовь. В его сознании возник прерывистый гул, то, что заменяло Мнементу смех. «Она голодна», — сообщила Лесса Флару. Мягкая линия рта и сияние серых глаз еще сохранили отголосок нежности, вызванный пробуждением ее королевы. «Она всегда голодна», — заметил он и последовал за ними к выходу из веера. Мнемент галантно парил над самым карнизом, ожидая, когда взлетит Рамота. Королева скользнула вниз, в огромную чашу Бендена. Промчалась над озером, окутанным туманом, и приземлилась у площадки кормления, на противоположном конце вытянутого овала, образующего дно веера. В испещренных бороздами отвесных стенах зияли отверстия тоннелей, ведущих в вееры. Карнизы перед ними были пусты. Раньше, в это время дня, на них всегда сидели несколько драконов, греющихся в лучах зимнего солнца. Флар оседал гладкую бронзовую шею Мнемента, и, любуясь полетом королевы, с надеждой подумал о потомстве, зреющем в ее чреве. Он верил, что первый же выводок Рамоты затмит воспоминания о жалкой дюжине яиц, которые обычно откладывала Неморта. Пожалуй, он мог в этом не сомневаться после великолепного брачного полета Рамоты с его Мнементом. Бронзовый самодовольно поддакнул, и оба окинули молодую королеву взглядами собственников. Она была вдвое больше Неморты, с крыльями раза в полтора длиннее, чем у Мнемента, самого крупного из семи бронзовых самцов. Флар надеялся заселить с помощью Рамоты 5 пустующих вееров, так же, как надеялся на себя и Лессу. Вдвоем они восстановят гордость и славу племени драконов и всего Перна. Главное, чтобы ему хватило времени выполнить задуманное. Алая звезда сверкнула в отверстие глаз камня. Скоро начнут падать нити. Когда же? Он не знал. Может быть, в архивах одного из заброшенных вееров он найдет ответ. Мне мент приземлился.